Из-за постоянно изменяющегося вектора силы инерции, Тринити не могла даже подключиться к своим механизмам, которые помогали ей определить изменения статуса и обнаружить влияние на Гарри. Но все прекратилось так же внезапно, как и началось, поэтому Тринити и оказалась в такой неудобной позе с Вовочкой. Взыскав плату за непредвиденный фан-сервис, в лучших традициях аниме начала 90-х, Тринити выставила вперед руки, развела их в сторону и свела их обратно, скрестив перед собой. Перед ней всплыли меню механизмов, доверенные ей самой тенью и гроссмейстером. «Трин, может, ты нам расскажешь, что произошло, все же вместе живем?» Заискивающим тоном спросил Вовочка, лежа на боку и подпирая голову рукой. «Если бы я только знала, а сейчас заткнись и не мешай». Глаза Тринити бегали от одного показателя к другому, руки касались виртуального меню, переставляя окна с показателями. Уже долгие 30 лет Тринити занимается этим и довела свою работу до автоматизма. Коснувшись окна, что лежало на периферии, Тринити отдернула руку. Окно ее больно ужалило, словно разрядом тока. Обернувшись к окну, Тринити увидела, как оно пошло глюками и подвисло, мигая и покрываясь шумами глюка. Такое случилось в первый раз. «Трин, твоя рука, это нормально?» – забеспокоился Вовочка. Тринити обратила внимание на свою правую руку, она подергивалась словно глючила, покрываясь шумами и меняя свою текстуру. Тринити начала паниковать, но тут же вызвала модуль эмоций и подавила эту часть своей человечности. «Кстати, Трин, я только заметил, а у тебя всегда были розовые, короткие волосы. О чем ты говоришь? У меня длинные, русые». Тринити осеклась, попробовав коснуться своих волос и обнаружив, что они стали значительно короче. Тринити засунула руку за спину и достала небольшое зеркальце с ручкой, выбросив вперед левую руку с зеркальцем. Тринити его отпустила. Зеркальце отлетело недалеко и повисло в воздухе, после чего стало расти в размерах, чтобы охватить Тринити целиком. Тринити внимательно осмотрела свою текстуру, пока изменилась только голова и правая рука по локоть, но периодичность глюков начала уменьшаться. Появилась надежда, что это не навсегда. Изменилась не только прическа, но и линия подбородка. Вытянулся нос и стал более узким, изменился разрез глаз, глаза стали шире. Но главное, они полностью потеряли свой белок, он заполнился сиренью, а радужка разделилась на три сектора и окрасилась в цвет трех аспектов человека. «Так, какой диагноз, док?» – прервал Вовочка созерцание Тринити. «Вот какой!» – Тринити подхватила окошко и подсунула под нос Вовочке. «Зафиксирован прорыв. Техническая информация. Раскрыть. Прогресс. 98.6%. Вычисления. Раскрыть. Редактировать. Сообщить. В архив». «Что опять скроешь?» – спросил Вовочка, напустив себе на лицо скепсиса. «Да, братик может из любопытства довершить начатое. Конечно, это не мое дело», – состроил скептически лицо Вовочка. «Но если босс когда-то узнает, что ты о нем скрывала и о чем договаривалась за его спиной, все это может плохо кончиться. Какое тебе дело?» – огрызнулась Тринити. «Пойми меня правильно, я хоть и мудак, но внутри у меня еще бьется человеческое сердце. А ты так стараешься для него, не хочу, чтобы ты страдала. Даже, если он меня где-то запрет и никогда больше не будет со мной разговаривать, я все равно буду помогать ему, и сделаю все, что в моих силах, чтобы он был счастлив. Думаешь, оно того стоит? Это моя суть, как твоя суть быть мудаковатым героем анекдотов. Уела, кстати, что за прорыв такой, что ты так обеспокоена? Единственный способ узнать, провести через хроники, а это можно только через взаимодействие с его когнитивными функциями». Вовочка попытался отобразить на лице умственный процесс, но как-то не вышло. «Ох», Тринити прислонила пальчики ко лбу и покачала головой. «Узнаем, только показав ему, а стирать ему память я не могу. Не поверю, что ты не научилась, учитывая, сколько ты уже скрыла. Его память хранится на облаке, а не в физическом сервере, мне туда не добраться, ты отлично об этом знаешь». Выражение лица Вовочки стало еще тупее, хотя казалось, что это было невозможно. Тринити зарычала и протянула руки, чтобы его придушить. Очередной виток выражения взаимных чувств прервал внезапно оживший динамик. «КХМ-КХМ», в динамике раздался стук по микрофону, за которым последовал звон. «Говорит обоснуй, могли бы вы зайти ко мне в кабинет и вытащить меня? Меня придавило слегка». Солидарность кивнул Вовочке и последовал к кабинке лифта. «Еще, захватите по дороге формалина, тут банка с верой в человечество разбилась и кажется она пытается перейти в транс-мертвое состояние, так что поспешите». Динамик ненадолго замолк, но лишь для того, чтобы вновь ожить и передать новое сообщение от обоснуя. «А, чуть не забыл, если по дороге вниз встретите Нирладхатипа, он, вернее уже она, просила, чтобы ее выпустили, щель, через которую она попала сюда, засосала. А еще, она просила отдать ей все платья, что для нее сделал Гарри». Вовочка и Тринити с прищуром поглядели друг на друга. «Какая еще щель?» – удивился Вовочка, и тут ему на голову что-то капнуло. Задрав высоко голову, Тринити прикрыла рот руками, а Вовочка громко свистнул. «Мдес, боссу это очень не понравится». Весь купол потолка был покрыт трещинами и изломами, от небольших размером с ноготь, до громадных шириной с футбольный мяч. Из всех щелей нет-нет да капнет капелька, на полу уже начали собираться лужи. «Кажется, крыша у босса протекла окончательно», — заметил Вовочка и сразу же получил затрещину от Тринити. «Так, вот возьми», — Тринити сунула в руки Вовочке планшет. «Притворись пока мной, а я схожу наверх в техническую поддержку». «А, что боссу рассказывать?» — спросил Вовочка, вертя планшет в руках. «Ты же герой анекдотов, да и не в первый раз, выкручивайся». Тринити расставила руки в стороны и создала на себе красный дождевик с капюшоном, после чего толкнула дверь с надписью «Помощь», которая появилась из ниоткуда. Стоило дверце захлопнуться, как она растаяла в воздухе. Вовочка почесал затылок и стал рассматривать потолок. «Мда, надо какую-то замазку придумать. Мидгард, столица Астриха, священный холм, мастерская святилище, бог-кузнец, владыка Астриха, отец девяти Хейнрих стоял в своей мастерской во всем своем могуществе и великолепии. Он был высокого роста, могучего телосложения, у него была широкая грудь, покрытая черным, кудрявым волосом. Одет он был в одни штаны с кожаными латками, поэтому все могли видеть его могучие мускулы. Сильные руки, покрытые узлами мускул, завершали одно из его последних творений. Молот, дарованный самим Ватаном, Хейнрих сжимал в правой руке, в левой руке он сжимал кольцо. Оно было создано из золота Рейна, покрыто вязью руны. Сейчас Хейнрих наполнял его магией, внимательно следя своим глазами за изменениями в его структуре. Его глаза были заполнены тьмой, матовой и безграничной, тьмой, в которой ничего не отражалось, но глаза жили своей жизнью. В них то вспыхивали, то гасли звезды, и если издалека глаза напоминали звездное небо, то вблизи выглядели, как ночное небо, заполненное фейерверками. Завершив свою работу, Хейнрих покрутил в руке кольцо и хмыкнул в свою косматую бороду, после чего поднял свой молоток, рукоять из стали, покрытая мифрилом, бок укреплен стальными пластинами с рунами, боек сделан из адаманта, как и зубец, вся конструкция была сплавлена воедино силами Асгарда. Деревянные ставни на окне, повинуясь силе молотка, распахнулись. Хейнрих прицелился и выбросил кольцо в окно, и «катись отсюда». Хейнрих сплюнул на пол и бросил молоток в лоток с инструментами. Снова не получилось. Переваливаясь с бока на бок, тяжело ступая и сгорбившись, Хейнрих дошел до кресла, устланного шкурами. Упав в него, отчего кресло заскрипело, Хейнрих опустил правую руку, а левой подпер свою косматую голову. Сморщив лицо в сочетании гнева и отвращения, Хейнрих замер статуей в таком положении. Просидев неизвестно сколько времени, Хейнрих развел руки в сторону и всплеснул ими. «Я, блядь, уже и не знаю, что и придумать». Завалившись на спинку кресла, Хейнрих стал смотреть перед собой в пространство. Звезды стали гаснуть в глазах, а когда исчезла последняя, тьма стала развеиваться, расползаясь от центра к краям. Когда тьма отступила окончательно, она образовала тонкий кант на белках глаз, а сами глаза вспыхнули двумя яркими, живыми изумрудами. Я проморгался и попытался вспомнить, где я и что я здесь делаю, пока ничего не получалось, поэтому я осмотрелся. Избушка была достаточно просторной и высокой, потолки просмолены, стены каменные, был каменный камин, у которого я сидел в кресле. Это было понятно, я любил наблюдать за игрой огня. Большую часть избушки занимал рабочий стол, что раскинулся вдоль двух стен, а в углу стояла винтовая табуретка. Чуть поодаль коптилась небольшая печка, судя по всему, созданная при помощи магии. Стол был в творческом беспорядке, всюду разбросаны какие-то заготовки, неограненные камни, разбросаны инструменты, тонкая стальная стамеска вообще воткнута в стол. Кругом огарки свечей вперемешку с магическими светильниками, отдельно лежал камень для проведения обрядов и создания пактов. Наблюдая эту засранную площадку, мне захотелось разбить об нее голову того, кто ее так засрал. Это же вообще преступление против здравого смысла и всех канонов ритуалистики, держать в таком виде рабочую поверхность. Покачав головой, я продолжил осматриваться дальше. Напротив стола, по другую сторону от камина, за занавеской находилась большая резная кровать. Правее кровати был большой накрытый стол с самоваром, на котором раскладывал еду какой-то хмырь. Хмырь был высокого роста, поджарый, с копной черных волос и такой же бородой. У него была слегка загоревшая кожа и тонкие, цепкие пальцы. Одет он был в красную рубаху, кожаные штаны и белый передничек, и сейчас рассматривал деяния рук своих. Взяв со стола пивную кружку, хмырь направился ко мне. Поводив кружкой перед моим носом, он заявил: «Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста». Я приподнял суровый взгляд на хмыря, который намеревался меня завлечь за стол при помощи местного пива. «Ты, кто такой, блядь?» — задал я вполне естественный вопрос. «О, это что-то новенькое», — заявил хмырь и отпил пиво из кружки, после чего нагнулся и внимательно всмотрелся своими лазурными глазами в мои. «Я смотрю, тебя наконец-то отпустило, наследник. Ваш?» — не поверил я своим глазам. «Да, а кого ты хотел здесь увидеть?» «Князя Ингвара». «Какого князя? Арх!» — не успел я договорить, как схватился за виски. Внезапная боль пронзила все сосуды в моей голове. Если бы не контроль тела, который почему-то работал немного не так, как я привык, то даже не знаю, чем бы закончилось. Хоть бы не кровоизлияние в мозг, кажется, у меня и без этого проблем хватает. Понять, почему сосуды в голове резко сжались и понизили поступление кислорода в мозг, решительно не получалось. Пришлось на время отключить болевые ощущения и передать телу контроль над сосудами головы. Теперь хотя бы думать могу. Поле зрения почему-то тоже изменилось, не было привычных ползунков моих аспектов, которые я отслеживаю для более качественного развития. Вызывать их не получалось, как и другие привычные элементы системы. «Только не говорите мне, где я?» — простонал я закономерный вопрос. «Очевидно, где? В своей мастерской, где у тебя очередной приступ творческого созидания, которое длится вот уже несколько десятилетий». Ваш меня внимательно осмотрел и добавил: «А, или ты более глобально спрашиваешь?» Я сделал жест рукой, чтобы он продолжал. Ваш отпил еще пиво и, подумав, продолжил: «Мастерская стоит на священном холме в твою честь. Холм является частью Хайнхейма, столицы Астриха. Астрих – часть Великой Скандинавской империи, которую ты создал с Ватаном». «Я работал с Ватаном, а ты не помнишь?» Я покачал головой. «Не помнишь, как летал над Константинополем, выл, что ты призрак коммунизма, сыпал молнии из рук и сжигал все, что видел?» Я был ошеломлен, так как где-то внутри я понимал, что это правда, что это не позабытый сон, что так было на самом деле. Мне стало тошно, внутри меня все скрутило. Из-за нахлынувшего откровения я потерял контроль над нервами и голову пронзила боль, словно ее пилили мелкой ножовкой на несколько частей. Прошло несколько минут, я надеюсь, что именно столько, а не пару вечностей. Я стоял на карачках, меня била дрожь и сыпался градом холодный пот. Я вспомнил, у меня было уже такое, когда я вернулся из тренировочной поездки в Ми-5. Тогда я породил монстров моего спящего разума, провел несколько за гранью ритуал, который не должен был работать. Тогда я был словно в бреду, отрывками, но я все же помнил, что со мной происходило. А сейчас, словно провал. Ваш нагнулся ко мне и подал кружку с прохладной пенной жидкостью. Я отпил и тут же выплюнул, скривившись. «Ваш, это что, пиво?» «Да, твое любимое, с ягодами рябины. Очень мягкое, десятилетиями опытные пивовары, под руководством книги «Как сварить пиво в любую эпоху» из того, что есть под рукой, варили этот сорт. Видел бы ты радость на их лицах, когда им удалось тебе угодить». «Книга? Что за книга? Где вы ее достали?» «Ты сам нам дал на очередном празднике, когда себе выбирал жен, так как, цитирую тебя: «Мне надоело пить эту вашу мочу, вот вам, сварите нормальное». Я застонал и сжал лицо руками. «Кажется, я догадываюсь, откуда я достал эту книгу». Вскинув левую руку, я вызвал статус, но вместо статуса вылезло окно. «Система находится на реконструкции. Молодец, братик, ну ты и натворил. А мне, как обычно, все теперь разгребать. Пока не приедет патч, посидишь пока без меня. Будет тебе наука такое вытворять. И попробуй влипнуть в еще какое-то приключение, пока я тут порядок навожу. Кстати, с тебя шоколадка, за все это». У меня заболело сердце, и я схватился за бок. Тут я обнаружил в своей руке странный молоток, Откуда он взялся у меня в руке? Я покачал головой и отбросил его в сторону стола. Повинуясь моей воле, молоток долетел до коробки инструментов и приземлился там. Следом я понял, в чем проблема. Во всем было виновато мое тело. Мое тело изменилось. Я сжал и разжал свои ладони, в них чувствовалась сила. Вот оно тело, которое я давно хотел. Жаль, не было зеркала полюбоваться. Тут я вспомнил о купе. Стоило достать купе из инвентаря, как я заметил значительные изменения в нем. Рамка износилась, появились трещины, потертости, словно он полмира прошел, хоть поверхность осталась такой же гладкой. Стоило обратиться к купе, как в отражении появилась маленькая заплаканная девочка и стала повторять одну фразу вновь и вновь. «Пожалуйста, прекрати». Я убрал зеркало в инвентарь и задумался. От размышлений меня отвлекли судороги в районе печени. Кажется, я понял, я привык управлять своим маленьким, тщедушным тельцем, а не этим куском мяса. Вот на старых привычках и подгоняю все в нем, как было раньше, а это наносит вред телу. Доковыляв до кровати, я завалился на нее. Перевернувшись на спину, я стал медленно погружаться в транс и исследовать работу своего нового тела, постепенно отпуская столь привычный мне жесткий контроль. Изменилось во мне очень многое. Я стал выше, сильнее, возросла плотность мускул. Учитывая кровь Феникса и Поттеров, я даже удивлен, что смог так раскачаться. Мне предстояла долгая и кропотливая работа. ХМ, походу весь тот стол, заваленный снедью, предназначался мне целиком. Это сколько же калорий уходит в день на поддержание этого тела? Все проблемы я локализовал достаточно быстро. Я просто пережал развитую систему сосудов в голове, что привело к спазмам. Начал регулировать привычный мне уровень гормонов, ударило по печени, так как она не справлялась с задачей. Вот так и получается, что ехал-ехал на разваливающемся Фольксвагене, а потом бац, и оказался за рулем Мерседеса, а привычки управления остались. Я хотел уже перейти к своему эфирному телу и поглядеть, что там я навертел, как меня отвлек странный аромат и реакция моего тела на него. Открыв глаза и привстав на кровати, я оглядел помещение. Уже был вечер. У моей кровати на полу, сложив руки в молитвенном жесте, опустив голову и прикрыв глаза, стояли на коленях четверо красоток. Брюнетка, блондинка, русая и рыжая. Все ровненькие, с идеальной фигурой. Было видно, что тренируются и занимаются, все как я люблю. Одеты в тончайшие шелка, которые ничего не скрывают, но при этом подчеркивают фигурку и добавляют некий колорит загадочности. Привстал не только я. Пришлось позыв подавить. Ваши я нашел сразу. Он поставил на жаровню какую-то кадильницу и накидывал туда какие-то травы. Ваш, какого хуя, это что, ганджубас? Нет, это марихуана, твоя любимая, недавно нам целый ящик доставили из Индии. Объяснил ваш, продолжая в кадило закидывать травы. Что значит моей любимой? Ты с ней чаще закрываешься в бане, чтобы поискать вдохновение на дне какого-то пойла или закинувшись мухоморами, потом правда начинаешь звать Иштар с Че Геварой каким-то, бывает по несколько дней не отпускает, тебя потом на болоте голым обычно находит. Я сохранял спокойствие, ведь это не могло быть правдой, смотрю, травы уже начали действовать и притупляют мое восприятие и умение думать. Нет, это не розыгрыш, зачем вашу так тупо разыгрывать, я все равно не поведусь, как же узнать правду, но подумать мне не дали. Мою ладонь взяла блондинка и поглядела своими голубыми глазами в мои. «Мой бог, чем мы можем служить вам сегодня?» — спросила своим мягким и тонким голоском блондинка и начала ластиться к моей руке и посасывать указательный палец. «Это еще кто? Твой жриц и жены», — пояснил ваш, отпивая из кружки пива. «Будешь?» — я сделал глубокий выдох, убрал изо рта девицы свой палец, остальные смиренно стояли на коленях, опустив головы и скрестив руки в молитвенном жесте. Следом я встал и отобрал кружку у Ваша, после чего вылил ее в жаровню. «Эй, а потом ты будешь ныть, что хочешь забить косяк, где я тебе марихуаны достану, тем более такой хороший». «Так, стоп, трава, пиво, жирная и вредная жратва, девки, кого-то мне это напоминает, ну все, сука, ты огребаешь, где тут?» Я опять обнаружил у себя в правой руке этот странный молоток, очень-очень странно. Я ожидал к себе в гости Альцгеймера или банальный маразм, не ожидал, что они зайдут так рано. «Мой бог, мы вас чем-то прогневали», — вымолвили девы и прильнули к моим ногам. «Так, девок вернуть откуда взял, деньги им заплатить по два счетчика, пусть не ноют, бухло вернуть на пивоварню, Ганш на дворе завтра сжечь. Ой-ой-ой, наследник, остынь. Я тут по старой памяти нахожусь. Всю работу по дому делают слуги, а кормят, моют, одевают и ублажают вот эти жрицы. Ваш кивнул на девок, которые реально собирались расплакаться от моей хмурой рожи. А, чем ты занимаешься? Учитывая, что меня снова вернуло к тебе, а ты как бы бессмертен, то просто весело провожу время и пытаюсь, чтобы меня не зашибло случайно. Я задумался, у меня слишком много вопросов относительно того, что произошло и чем я сейчас являюсь, и мне нужны ответы, прежде чем я буду что-то делать. Поэтому я поднял девок с пола и начал вести на выход. Планы изменились. Девоньки, вы сегодня свободны. Я хлопнул правой ладошкой по заднице рыжей, направляя к выходу, а она неплохо ее откормила, так не о том думаю. Стоило мне коснуться ладошкой ее попки, как ладошку защипало, словно тысяча укольчиков коснулись моей кожи, от моего левого плеча через сосуды и вены, минуя сердце, расползлась к ладони, даже не знаю, как это ощущение описать. Благодать, что ли? И небольшая порция благодати высвободилась через ладони в виде волны и охватила девку, после чего волна превратилась в обруч, который сжался вокруг ее сердца. Девка обернулась и поглядела на меня влюбленным взглядом. Это было что-то новенькое, в плане невлюбленного взгляда, а вот этой всей благодати. Весь этот процесс я ощущал от начала до конца, словно чувствовал движение эфира, но это не было эфиром, это была именно благодать. Я приподнял свое левое плечо, откуда проявилась благодать, на нем красовалась стильная татуировка Валькнута. Было такое ощущение, что вокруг татуировки существует некое незримое свечение, и стоит тебе коснуться его, как становится хорошо. Кое-как выпнув девок, я наконец-то увидел, что за пределами избушки находится. Она стояла на высоком холме, вокруг был древний, нетронутый лес, перед избой была мраморная площадка, заваленная какими-то дарами, а к площадке через лес вела мраморная лестница. Я покачал головой и поднял голову к небу, где светили звезды. Взглянув на них, я почувствовал их зов, словно в них что-то скрывалось такое волнующее, такое притягательное, такое забытое, что хотелось протянуть руку и сорвать их словно живые камни. Нет, только не опять, пожалуйста. Ваш тряс меня за плечо, стараясь отвлечь от созерцания. Что же, ему удалось. Я поглядел на него со спокойным, можно сказать, умиротворенным выражением лица. Ваш схватил меня ладошками за лицо и сжал по бокам, и очень внимательно всмотрелся в мои глаза. «Да», — прокричал ваш, бросая ко мне на шею. «Получилось». Я оторвал от себя своего телохранителя и поглядел на него. «Ваш, что случилось?» «То есть ты совсем?» Ваш наклонил голову, пытаясь рассмотреть мое лицо получше. Ни один мускул на моем лице не дрогнул. «Ничего не помнишь?» «Что чудил?» Я лишь покачал головой, потом спросил. «Здесь есть колодец?» «Нет, только колонка позади дома». Я отправился туда, куда указал ваш. Колонка была интересной, магическая сталь, покрытая внутри множеством контуров, работа немного топорная, но очень умная, смелость некоторых решений вдохновляла. Вода поступала из каких-то точек в пространстве, скорее всего, где-то в реках, когда вода падала ниже определенного уровня, то контур начинал заливать в бак воду. Еще был контур, который всегда держал воду чуть прохладнее температуры моего тела, подогревая ночью и охлаждая днем. Решение было очень интересным, тепло не сразу переходило в эфир, а использовалось для выполнения другой работы в конструкции. Еще удивило наличие фильтра, я давно думал о фильтрах, и вот оно решение. Обычный контур подобия, в капсулу из стекла запаивается образец, а потом создается определитель или кинетический щит, через который может проходить только то, что в капсуле. Еще контуры очистки и накопления солнечного света, который испускался в виде ультрафиолета, убивая всякую гадость в баке. Такой бак мог работать вечно, учитывая внешние контуры, делавшие его прочным и устойчивым к ржавлению. Я рассматривал колонку и потирал подбородок правой рукой, левой я исследовал строение контуров. На заднем дворике показался ваш. «Ваш, а кто создал эту вещь?» «Ты и создал», — смущенно ответил ваш. «Я, не может быть, слишком грубо и топорно, я бы сработал элегантней, я прямо сейчас вижу, как улучшить некоторые контуры, не поверю, чтобы я не улучшил хотя бы раз за все время». Я свой чайник перепаивал с десяток раз. Ваш смотрел на меня с какой-то печалью в глаза, а потом подошел и обнял. «Я рад, что ты вернулся к своему прежнему состоянию. «Ваш, я отвел вампира к лавочке и присел рядом с ним. Может, ты расскажешь, что было? Не знаю, как это описать, словно какое-то безумие вселилось в тебя, ты стал походить на ребенка с синдромом дефицита внимания. Ты брался за одно, потом тут же бросал, перекидывался на третье, оставляя везде, где тебе приспичило творить, осколки своих творений. Да, это опасно, попади они не в те руки. И они попадали, и это приходилось решать. Стоило с тобой поговорить на эту тему, как ты отмахивался и говорил, что у тебя есть дела важнее, чем решать проблему загрязнения климата. Причем здесь климат, ты меня спрашиваешь?» Выпучил глаза Ваш. «Это я тебе хотел спросить», и каждый раз отговорка становилась дурнее предыдущей. «Полярного медведя проблемы пингвинов не ебут, тут без сипульки не разобраться, просто подключите штепселя в разъем В, мне еще надо колыбель для кошки собрать и так далее». Мне хотелось удивиться, но становилось как-то страшно. Ваш был из тех, кто легко поддается истерике, но не из тех, кто сгущает краски. Хотя он мог тоже измениться, и судя по его манере речи, отсутствию экспрессивной жестикуляции и другим признакам, диета из местных его изменила. Да, вампиры просто воплощение пословицы. «Ты – это то, что ты ешь», а я боялся, что до конца останется гриффиндорцем. Да и внешне он изменился, видать, период в жизни с пирсингом прошел. Хуже всего был твой маниакальный смех, который разлетался по округе, от него бежали все, а те, кто оставался, мог тронуться умом и заразиться твоим маниакальным состоянием. Мда, дела, а разгребать надо будет мне. Хуже этого были только звезды. А с ними, что не так? Я приподнял голову вверх, но Ваш тут же схватил меня за лицо и развернул к своему и стал смотреть мне в глаза. Ты мог часами, а то и всю ночь, всматриваться в звездное небо, ничего не говоря, словно сомнамбула. А потом ты начинал себя вести, как ребенок с синдромом Аспергера, сосредоточившись на чем-то одном и пытаться создать какое-то кольцо. Мне сложно это слушать, еще сложнее поверить, но где-то внутри я понимал, что все это правда. Я подошел к колонке и набрал ведро воды, ведро было сделано из жести, про себя отметил я, после чего вылил на себя одно, не помогло, пришлось еще пару раз повторить процедуру. Холод отрезвлял, и многое я создал. Очень большую часть ты выбрасывал через окно, остальное ты хранишь у себя в мастерской. Я заглянул в инвентарь, там еще было золото Рейна, но не тот большой самородок размером с меня, а всего пару маленьких кусочков, не больше нескольких фунтов. Ты постоянно требовал себе все новые и новые камни и материалы, а когда тебе их не находили, начинал бегать по миру и искать их самостоятельно. Продолжил свой рассказ Ваш. Я покачал головой и вылил на себя еще ведро. «Давай начнем с самого начала, расскажи все, что знаешь». Ваш вздохнул и начал собираться с мыслями. «Я так понимаю, это будет долгая история, что ты помнишь последним». Я сосредоточился, пытаясь вспомнить. «Я возвращаюсь на своей летающей лодке, у меня в руках огромный кусок золота. Что же, я знаю и помню те времена, хоть они и были давным-давно, теперь мы знаем, когда это началось. Первые симптомы были незаметными, ты еще был более или менее вменяемым. По прибытию ты взглянул на план будущего города и удовлетворительно кивнул, после чего выбрал себе холм и забрал несколько крепких мужчин, которые стали помогать тебе строить твою мастерскую. Большую часть ты сделал сам, остальные тебе помогли, ты построил этот домик и заперся там творить. Вышел ты только тогда, когда к тебе не смогли дозваться несколько делегаций и уже стали ломиться в дверь. Надо было решить несколько вопросов о постройке города. Тогда ты и изменился, твои глаза словно заволокло тьмой, и они стали похожи на звездное небо. Не желая вслушиваться в детали, ты погрузился в себя и спустя некоторое время вывалил стопку книг и сказал разбираться. Там все было на английском и мне пришлось их переводить. Это было то еще испытание, учитывая, что я не знал местный диалект немецкого. Но мы справились, а ты смог запереться у себя в мастерской, я до сих пор корю себя, что не пошел с тобой. Запирался ты при помощи каких-то своих способностей, просто создавая вокруг мастерской непроницаемое пространство. Я до сих пор не знаю, как Поттеры смогли это сделать и наделить тебя таким даром, но проникнуть к тебе никто не мог. Ты появлялся отрывками, казалось, что тебе было какое-то дело до города, но на самом деле, ты искал какое-то вдохновение, музу и тому подобное. Ты мог часами сидеть на камне и наблюдать за городом, а после также внезапно уходил к себе. Не скажу, что у тебя тогда наблюдались деструктивные тенденции, скорее ты был созидательным. Поняв, что жители не могут читать твои книги, ты выдал 5 пар очков, которые позволяли понимать тексты. Каждый раз, когда надо было решить какой-то вопрос, ты не вслушивался в него, а просто выдавал новую порцию книг или какие-то свои наработки в области магии. Отмахиваясь рукой, разбирайтесь сами, а у тебя есть дела поважнее. Это было необычно для тебя, уже тогда мне стоило забеспокоиться, но я стал слишком беспечным рядом с тобой, считал, что ты всегда справишься со всем, что бы на тебя ни навалилось. Под твоим началом город процветал, тебя стали почитать, как великого мастера, а потом нет-нет, да кто-то называл тебя богом. Больше всего за эту теорию цеплялась жрица и ее дочери. Народ стал прислушиваться к ее словам, ведь ты ничего не говорил против, тебя мало волновало такое. Хуже стало, когда стали находить твои кольца, тогда и построили первый храм в твою честь. Вопрос магии решился очень просто, жрецы построили большие храмы в честь великих богов Асгарда, вокруг твоего, а жречество возносило молитвы, после которых являло очередное чудо, созданное твоей магией. Все стало хуже, когда приехала большая делегация с севера, во главе со жрецами, они-то и объявили, что твои деяния благие и нравятся Ватану, и он благословляет великого мастера. Храм пришлось разобрать, и начались гонения на старое жречество, которое укрылось в виде слуг у тебя в мастерской. Тогда ты и пустился во все тяжкие, сначала девки и алкоголь, потом мухоморы и странные отвары, потом все хуже и хуже, ты продолжал искать вдохновение, но никак не находил. И каждый раз ты пробовал все более и более опасные методы его получения, пока не стал убегать на болото и что-то там строить, зовя Че Гевару. Ты пытался отыскать какие-то марки, но даже я не знал, что это. Первое время ты еще помнил свои обещания, потом стал забывать их и отмахиваться от меня все больше и чаще. Я не понимал, что с тобой и как это исправить, ты же считал, что с тобой все нормально, поэтому я не мог ничего сделать. Моих сил не хватало тягаться с тобой. Я пытался сбежать от этого накатившегося безумия, поэтому организовывал походы. Как оказалось, Ватану было это по душе. Мы врывались в поселки, уводили невольников, ставили стяги нашего города и облагали данью. Мы сжигали капища местных башков, которые не могли тягаться силой с ассами, которые приходили с радостью показать свою силу и завоевать себе кусочек другой. Так были заложены основы Астриха. Ты выдал какую-то литературу по истории и управлению больших государств, но тогда вся литература, которая исходила от тебя, была священная и оседала у жрецов. Они ее переводили, копировали и отправляли куда-то на север, оставляя оригиналы в Хайнхеме. Назвать город решили в твою честь. Все греки к тому времени уже были казнены во славу Ватана, поэтому никто не был против. Тогда-то и родился твой первый мальчик, хотя у тебя уже были дети от первых жриц, но все были девочками. Трогать людей у твоей мастерской никто не решался, жрецы боялись последствий, а ты пока поддерживал их богов, поэтому их оставили. Было честью брать в жены дочерей Хайнриха, их судьба сложилась весьма хорошо, несмотря на старания жрецов с севера, люди продолжали тебя уважать и слушаться. Ты организовал какой-то культ жриц, жены туда отдавали красивых девушек из знатных семей, это считалось престижным, ведь ты отбирал только лучших. Знать думала, что получит над тобой контроль, но, я думаю, что ты и сам себя тогда мало контролировал. Думаю, тебе будет интересна судьба первенца. Что же, Фриц был славным малым, он унаследовал твой пламенный взор, красоту твоих глаз и твою страсть к власти и завоеваниям, он был хорошо сложенным, быстрым и смертоносным, как гадюка. Как и ты, он овладел копьем и заложил основы клана гадюки. Как отец, ты был странным, ты не был тираном, даже не пытался сделать из сына то, чем он не является. Если честно, именно этого я и опасался, но чем бы ни занимались твои дети, ты всегда был этому рад и поддерживал их. Именно твои дети получали больше всего книг от тебя. Именно это и не нравилось детям, сколько бы им ни было лет, они всегда оставались твоим маленьким чудом, ты хвалил их, хлопал по голове и угощал конфетами. Я не знаю, откуда ты их брал, но они всегда водились у тебя в карманах, чудные, из иных миров, в удивительных обвертках и чудесного вкуса. Кстати, обвертки до сих пор коллекционирую и пытаются постичь их тайный смысл. Именно это стало приговором для Фрица, желая, чтобы ты признал его, как равного себе, признал его заслуги и перестал относиться, как к ребенку. Он совершал великие подвиги. Он ходил в самые опасные походы, всегда скакал впереди всех и даже сумел победить, с моей помощью, одного из местных языческих башков. К тому времени они уже знатно ослабли, потеряв большую часть своих капищ. Они прятались в долах, лугах и лесах, в своих тайных святилищах, но Фриц словно знал, где они, и выслеживал их. Когда Фриц принес и бросил к твоим ногам голову Виллиса, ты лишь улыбнулся и похлопал его по голове, дав очередную пригоршню конфет. Он был в ярости, и ярость его была велика. Это тоже он унаследовал от тебя. Тогда он собрал своих людей и отправился в великий поход. Он не грабил, не завоевывал. Он прошелся огнем и мечом, убивая все на своем пути, пока не дошел до Каспийского моря. Там его и отравили. Возвращалось его войско в великом трауре, но с великой победой. У погребального костра своего первенца ты простоял всю ночь, до самого конца, не обращая внимания на звезды. У тебя наступила тогда ремиссия, твои глаза снова вернулись к своему изумрудному блеску. Я думал, что ты пришел в себя, что смерть сына отрезвила тебя, но стало только хуже. Ты смотрел все время в огонь и о чем-то думал, а потом бросил. Жил, как герой, и умер, как герой. Я горжусь тобой, сын. Пылающий дух твоего сына стоял рядом с тобой, и когда Фриц услышал твои слова, на его глазах выступили слезы. Он ушел с валькириями, и на его лице наконец-то был покой. После похорон ты изменился и стал думать, больше времени проводить с народом и решать их проблемы. Тогда ты жрецам и передал копию одного из гримуаров, который они использовали, чтобы развить технологии. Там было слишком много, но все было полезным. Несмотря на строгие запреты, тебя вновь начали называть богом. Сам же ты отправился в дальний поход, как ты выразился, в путешествие на запад, только на восток. Ты путешествовал с малым отрядом и смог проложить торговый путь в Индию и Китай, побывал в Монголии и дошел до самого Тихого океана. Очерки одного из твоих спутников легли в основу дальнейшей экспансии на восток, но и там ты не нашел вдохновения, несмотря на голову Темуджина, которую ты засушил и носил с собой. Ее ты использовал для создания какого-то амулета, который ты потом выбросил, как и все остальное. Голову нашел один из твоих многочисленных сыновей, он основал клан Мертвой Головы. Я мало знаю о твоих скитаниях в поисках вдохновения, тогда у меня были другие наследники, в наше время детей заводят рано и в больших количествах. Вторым стал Алов. В отличие от отца, он строил крепости и возводил города, был славным малым, боги даровали ему долгие лета и зимы. Он прожил 80 лет и оставил после себя много наследников. Третьим был Астар, он был великим воином, очень многому научился от меня и основал ветку клана Луны. Его я научил ковать ятаганы, а когда мы добыли секрет Дамаска, то он создал великие мечи, которые передаются по наследию. Увидев его творение, ты их наделил магией. От Астара я перешел к Бингту, лишившись ноги в одном из походов, он стал жрецом, до конца пытаясь осмыслить гримуар, подарив народу множество открытий. Когда ему было 20, у него родился мальчик, и я стал опекать Игвальда, который основал клан Ворона. Бедный мальчик получил твой дар предвидения и пророчил, его видения были страшными, чаще всего он видел гибель богов и наступление Рагнарёка. Я не перешел к его первенцу, и это было странно, ведь малыш Яран наследовал твой дар к магии и был могущественным жрецом, сотворив множество чудес во славу Асгарда. После смерти Игвальда я вернулся к тебе, видать ритуал счел, что кровь сильно разбавилась, и ты самый чистый наследник Поттеров. Такое не должно было случиться, но ты сама непредсказуемость. Ты оставил множество детей, многие из них наследовали твою кровь и твои дары, но никто не наследовал всего. Они основали 9 великих кланов, 9 ветвей древа Хейнриха, в них течет твоя кровь, и они правят всем Астриехом. Тебя всегда считали чудаковатым предком, который все никак не вернется в Асгард. После того, как ты выпотрошил одну из валькирий, вот он перестал посылать к тебе их и стал просто ждать, что однажды ты придешь к нему в Упсалу. Мое возвращение ты воспринял странно, жаловался на глупых певереллов и попытался освободить меня от ритуала. Твоя попытка обернулась ужасными шрамами на моем теле, которые не зажили до сих пор. В тебе было очень много золота и янтаря тогда, ты по-настоящему обжигал, ты плавил своим пламенем, но больше всего ты сжег в своей одержимости, просто не обращая ни на что внимания. Я слушал очень внимательно рассказ ваша и тихо переваривал его слова. Я осмотрел лес, и меня пронзило странное чувство. Где-то там, средь бескрайних просторов Астриеха, жили мои далекие потомки, плоть и кровь от меня. Они стали великими воинами, мастерами, учеными, жрецами и кто знает кем еще. Кто знает сколько их и как сложилась их судьба, я стал настоящим отцом нации. Это было как-то неожиданно, как-то тяжело, ведь я чувствовал ответственность за каждую жизнь, что я сотворил. Надо мной еще висела тень Джеймса, который оставил меня бастардом, но кажется, они были счастливы, несмотря на своего странного и придурковатого предка. У них была любящая семья, много родственников, целый клан, который заботился о них. Я создал 9 кланов, на чьих плечах сейчас лежала судьба Астриха Империя, созданная в моем творческом катарсисе, когда я был в невменяемом состоянии. Что я же смогу создать, осознавая свои поступки и деяния? Ответ на этот вопрос меня пугал. Я хотел узнать об Астрихе все, о судьбе богов и о роли Ватана во всем этом. Я чувствовал себя использованным местными богами, но понимал, что история еще не закончилась, а значит была возможность отомстить и вернуть власть над миром людям. Оставалось еще много вопросов, но для начала я должен был кое-что проверить, ведь я несу бремя ответственности за тех, кто мне верно служит. А более верного слуги, чем ваш, я еще не нашел и, наверное, никогда не найду. Он прожил не одну человеческую жизнь, верно остерегая мой покой и жизнь моих детей. Поэтому я должен был хотя бы попробовать. Ваш, покажи мне эту рану, виновато попросил я. Ваш подумал, и все же распоясался и задрал рубаху. Это было ужасно, весь левый бок был сплошным ожогом, который не хотел заживать, опаленная кожа, рубцы, вздувшиеся волдыри, словно кто-то пытался вырвать часть его, но только навредил. Хм, почему кто-то? Это сотворил я сам, вот этими руками, опять этот молот, катись уже отсюда. Молоток послушно укатился обратно в дом. Я стал осматривать рану, но мой эфир сейчас бы только навредил ему, надо было раздобыть лазури и изумруда, исправить хоть что-то, но рана была слишком глубокая и я не понимал, как все исправить. Я даже не понимал, что я натворил, урон был нанесен не только физический, но и его эфирному телу, и я подозревал, что рвал я даже внешние энергетические контуры, саму его душу, куда проник ритуал. Я бы мог, не стоит, наследник, я понимаю, для меня важно, что ты вернулся к себе прежнему. Ваш мягко улыбнулся и опустил рубашку. Давай я продолжу рассказ. Это были странные времена, ты закрывался в мастерской, но ничего не ковал, по крайней мере, ничего не выбрасывал в открытое окно. Все чаще ты выходил к людям и бродил среди них, помогая своей магией то здесь, то там, давал мудрые, а иногда безумные советы. Не все они обернулись благом, но люди продолжали тебя уважать и почитать. Все больше ты скатывался по наклонной, казалось, что ты бьешься над неразрешимой задачей, приступы запоя и опьянения зельями становились тяжелее и продолжительней, я опасался за твое здоровье и твою жизнь. Все чаще ты уходил в путешествия, скитаясь по землям в поисках только тебе понятных вещей. Ты уходил на запад, на юг, на восток, ты притворялся различными людьми и просто жил среди них, помогая, а местами совершая коварство. Ты был и молод, и выглядел, как ребенок, притворялся стариком, а иногда и женщиной. Иногда ты что-то находил и мог долго сидеть и наблюдать за этим, размышляя о чем-то своем, ведя разговоры с незримыми собеседниками. А потом, ты всегда подымал голову к звездам и неотрывно смотрел на них. После этого твои глаза наполнялись тьмой и ты возвращался сюда. Ты создавал кольца, браслеты, амулеты, медальоны, ты ковал из своего проклятого золота или других материалов, но каждый раз это было не то. Большую часть ты выбрасывал, как недостойное, но некоторые вещи все же сохранял. После чего опять отправлялся в путь, всюду, куда бы ты ни шел, по твоим следам ступало войско или выдвигался клан, так расширялись границы рейха, правители думали, что ты ведешь людей, но ты искал что-то свое. Благодаря твоим скитаниям Астриих расширился до своих нынешних границ. От Балтийского до Каспийского моря, от Нордриха до Иранского царства, от Карпатских гор до Уральских, от Рейна до Енисея. Но сердце империи всегда находилось здесь, в Хайнхиме. Так твои пути привели тебя далеко на север в город Упсала, а ассы встретили тебя ни хлебом, ни солью, они даже не обратили на тебя внимания. Ты был очередным путником, пришедшим на праздник Доннера. Асс-Доннер, владыка грома и молний, блестящий и неистовый воин, хранитель Мьёльнира, скучал, как никогда. Благодаря тебе дела шли уж очень хорошо, последователи были благодарны ассам и почитали их, ты захватывал для них новые земли, твои научные знания продлили людскую жизнь и облегчили труд, лишь знать и жрецы знали, что ты стоишь за этим, а люди, поклонялись богам и славили их, звали их в тягости горе, но приходила и спасала их ты, а не боги. Боги процветали, купались в силе и могуществе, их признавали просто так, поэтому им было нечем себя занять и они развлекались за счет людей. Тебе очень это не понравилось и ты решил поставить их на место. В своем святилище Доннер устроил себе развлечение, любой желающий, кто осмелится рассказать небылицу, в которую Доннер не поверит, будет удостоен чести стать следующим хранителем Мьёльнира. А если Доннер поверит, то смельчак должен выдержать удар Доннера, если выживет, то волен уходить. Доннер упивался своей мощью и хитростью, площадка, где рассказывали истории, уже была залита кровью и усеяна останками тех, кто не смог рассказать небылицу. Никто не выживал, но ты отважился это изменить и ты смог победить. Тогда я еще не понял, но именно это послужило началу конца. Ваш замолчал и сложил руки в замок, уперев их в колени, он начал всматриваться в них, прервав свой рассказ. Тянулись минуты, но ваш все не отваживался продолжить, продолжая собираться с мыслями. Я повертел в руках свой молоток, который каким-то образом снова незаметно вернулся ко мне, на Мьёльнир он не был похож, по крайней мере, из того, что я помнил. Слушая тебя, у меня создается впечатление, что я насобачился до состояния свиньи. А наутро мой старый, добрый кореш пересказывает все, что я чудил. Тут я должен был смеяться, вспоминая прошлую ночь, но как-то стыдно. Решил подсказать ваш. Нет, мне никогда не стыдно, пусть стыдно будет богам. Им тоже никогда не стыдно, может поэтому они признали тебя равным себе. Хмуро проговорил ваш. Так, что же случилось дальше? Решил я вернуться к интересующей меня теме. Для начала ты отыскал мастера татуировок и нанес себе на плечо этот символ. Ваш кивнул в сторону моего правого плеча. Потом, несмотря на мою мольбу, ты отправился на встречу с Доннером. И как же я обыграл его? Ты стоял в кругу перед Мьёльниром, даже не обращая на него внимания. Когда Доннер попросил начинать, ты сбросил с себя походную мантию и заявил, что тебе некогда рассказывать всякие небылицы, ведь у тебя есть дела поважнее. Доннер перестал скучать и даже убрал голову со своего могучего кулака, чтобы внимательно тебя слушать. Ты не остановился и скинул с себя рубаху, ты поведал, что Доннер путешествовал и остановился в небольшой рыбацкой деревушке в далеком Альбионе. Ты должен был знать, что британских островов здесь не существует, но ты не останавливался. Ты поведал, что ты спас Доннера от свирепого морского змея и выхаживал его 7 дней и ночей, в знак своего уважения, за спасенную жизнь. Доннер оставил тебе знак на правом плече. А теперь ты пришел за обещанными, как названный брат Доннера готов сесть за один с ним столом с другими ассами. Я ожидал, что Доннер впадет в ярость от такого обмана, но его глаза засияли и он засмеялся. Он смеялся долго и заливисто, даже спросил, насколько могучим был змей и как ты его одолел. Ты продолжал выдумывать, описывая страшное существо и что ты победил его простым рыболовным крючком, который загнал в небо зверю. Доннер чуть не оговорился и не назвал твою историю небылицей, но осекся и встал, после чего прошел через круг и заключил своего брата в объятия. Я не знаю, какое страшное заклинание ты создал и как провернул все это, но ты выдержал объятия Доннера, я видел его лицо, искаженное гневом и яростью, я видел, как вздымаются его мускулы и как неистово он желает тебя раздавить. От вас сыпались во все стороны золотые искры, но ты стоял, как ни в чем не бывало, а когда Доннер отпустил объятия, он, как и все остальные, не поверил своим глазам. Ты стоял невредимым и смотрел с прохладным выражением лица на Бога, на одного из ассов, на величайшего из Асгарда. И тогда Доннер ударил. Его удар был могучим и испускал силу, от соприкосновения его кулака и твоей ладони, землю сотрясло от удара, ударная волна разрезала землю, оставляя огромную расщелину, а все, что было позади Доннера, рушилось и сыпалось на осколки. Ты выстоял, а Доннер лежал на земле среди руин, от его удара обрушился свод храма, обрушились ближайшие дома, но ты продолжал стоять и холодно смотреть. Лежа на земле, Доннер смеялся, впервые за многие десятилетия ему было весело и он забрал тебя в Асгард, чтобы представить Вотану. Вотан сразу узнал тебя и незамедлительно напомнил, что давно звал тебя предстать перед ним и принести дары достойные богов. Ты не растерялся и сказал, что твой народ и земли и так принадлежат Вотану, а сам ты много раз возлагал жертвы в его храме. Это было правдой, ты пытался найти вдохновение даже в жречестве, но не нашел. Вот он прохладно принял твои слова, и когда собирался наказать тебя, то ты извлек шкатулку, в которой лежало три кольца. Бронзовое, украшенное рубином, кольцо огня, серебряное, украшенное бриллиантами, кольцо ветра, и золотое, украшенное сапфиром, кольцо воды. Кольцо воды ты отдал Бальдару, оно давало ему власть над растениями и силу повелевать водой. Кольцо ветра ты отдал Доннеру, чтобы он наполнил паруса своих драккаров и мог летать по небу. Кольцо огня ты хотел преподнести Логе, чтобы его коварство и власть над огнем усилилась. Ватану ты обещал создать единое кольцо, что дарует власть над всем сущим, но посетовал, что у тебя нет ни знаний, ни материалов, ни инструментов, ни понимания, как это сделать. И именно поэтому ты не спешил к нему, ибо у тебя нет достойного дара всеотцу. Вот он поверил тебе, и в глазах его загорелся алчный огонек. Тогда ты и узнал, что стал жертвой обмана и Логи, хоть и был приемным сыном Ватана, но давно был изгнан из Асгарда жить в Мидгарде. Не желая быть достойным сыном, Логи с детства рядился в женские платья и проводил время с девочками. Сколько бы Вотан ни пытался, он не смог наставить его на путь истинный. Тогда он решил, что если Логи хочет быть женщиной, то пусть будет достойной дочерью. Но и достойной дочерью Логи не пожелала быть. Она отравляла жизнь своих женихов и не хотела ни замуж, ни детей. Такое вытерпеть Вотан не мог и изгнал Логи. Если жизнь в Мидгарде ничему не научит Логи и она вновь опозорит приютивших ее ассов, то Вотан отречется от нее и сделает смертной, напоследок одарив ее своим ребенком. Раз Логи так хотела быть женщиной, то Вотан сделает ее женщиной. А пока ничего не было слышно от несчастного существа, порожденного йотунами. Поэтому ты и стал жертвой обмана. Если тебе рассказывали о Логи, как об одном из ассов, достойных такого подарка, ты нашелся, чем ответить, и пообещал перековать кольцо огня, чтобы оно стало защитой для Хёда. Новое пламя будет сжигать любую амелу, что окажется рядом с Хёдом. Вот он был поражен твоим даром прорицания, он знал о нем, но не знал, насколько дар силен. Теперь он видел твою мудрость и твою богобоязненность. Вот он остался доволен тобой и благословил твои начинания. Ты был представлен всем ассам, и тебе было позволено пировать рядом с названным братом Доннером. Ассам ты понравился, и тебя назвали достойным смертным, чтобы пировать с ними за одним столом. Тогда ты совершил очередную роковую ошибку. Хмельной от меда, ты поведал идею создать Вальгаллу, куда будут приняты все смельчаки и храбрецы, все смертные, что по нраву пришлись ассам, где бы они смогли пировать и веселить ассов. Ассам понравилась идея, и вы долго ее обсуждали. Ты высказал множество идей, многие были приняты, но другие казались безумными даже богам. Когда тебе предложили испить мед поэзии, ты долго рассматривал кубок, после чего заявил, что с тебя хватит, и тебя увели спать. Тебя провожали героем и просили не задерживаться с кольцом огня. В дорогу тебе подарили шкатулки с различными материалами, которые можно было создать только в Асгарде, чтобы ты трудился и дальше на благо Асгарда. Вот он провожал тебя с предвкушением. Что же ты сотворишь в его честь? Ты принял дар с радушием и поспешил обратно в мастерскую. Я надеялся, что ты выкуешь себе наконец-то это злосчастное кольцо и успокоишься, но нет, ты создал себе инструменты. Ты был рад и пировал, отмечая получение инструментов достойных богов. Наутро ты решил, что знаешь достойное место, где можно создать кольцо, и отправился туда. К твоему разочарованию вулкан не дал возможность работать в его мастерской, и когда ты не понял отказа, то решил тебя убить. Ты принял здравое решение, что тебе рано тягаться с римским пантеоном, так как никто не придет к тебе на помощь. Было очевидно, что ты затаил обиду и придумал какой-то темный план. Это было очевидно по твоей ухмылке, злорадному смеху и блеску в глазах. Ты вернулся в мастерскую и перековал кольцо огня, после чего вернулся в Асгард. Там ты преподнес дар и остался. Ты долго и вдумчиво рассматривал Игдрасиль, на 7 ночей поселившись в его корнях. Потом ты решил себя распять острыми, деревянными кольями на древе, чтобы постичь запретное знание рун. С твоими способностями ты провисел 10 дней на древе том, пока не спустился вот он и не раскрыл секрет. Чтобы познать силу рун, надо пожертвовать собой, а не провисеть на древе. С твоими силами ты просто висел без риска для своей жизни. Ты был разочарован и вернулся в Уппсала, где начал надираться и задирать местных. Местные были осведомлены, кто ты, поэтому не велись. Погрузившись еще больше в пучину отчаяния, ты стал бродить по округе, пока не столкнулся с Логи. Ради праздного любопытства, какая она из себя, эта Логи, а то я только охуеваю с твоего рассказа, даже вопросы не спрашиваю. Это было чистой правдой, я всегда считал себя лучше окружающих и немножечко умнее остальных. Но слушая рассказ ваш, просто ух-ах, прямо сказание о каком-то великом герое, который всех наебал, но заветного колечка я так и не сковал. А вертя мысль о кольце в голове, идей у меня никаких не появлялось, я был пуст. Видать, идея с вулканом тоже не выгорела. Не знаю, как и описать, обычная девочка, ответил ваш, немного подумав, и сморщив лоб продолжил. Многие твои жены-жрицы во много раз красивее и более зрелые этой логи, а так она выглядела какой-то заморашкой с криво остриженными волосами и ужасными ногтями. Даже одежду себе выбрать нормально не могла, носила что-то несообразное в латках. Ваш, да я не про внешность, я приобнял вампира за плечо. Какой она из себя человек? Ваш задумчиво выгнул губы и развел руками. Если честно, то мне показалось, что она немного не от мира сего и до конца не понимает свою ситуацию. Какими-то талантами не блещет, прямая и упрямая, на фоне остальных ассов она выглядит блеклой, серой, глупой и бездарной. Казалось, что в ней сосредоточились все недостатки ассов, без их благородства и величия. Теперь я понимаю, почему вот он ее выгнал. Пришел я к выводу и подпер подбородок молотком. Почему, скитаясь по земле, она показывает худшего из ассов, а на ее фоне остальные выглядят куда как лучше. Действительно хитро, заметил ваш. Кстати, как ассы отнеслись к тебе? Ну, они признали во мне темного эльфа, и факт того, что ты хитростью и обманом пленил меня, подняло немного твой авторитет. И, как тебе сами ассы? Боги, индифферентно пожал плечами ваш. Что я могу о них сказать? Они наделены силой и могуществом, отсюда и гордыня, от гордыни идет то, что они считают, что все принадлежит им, отсюда жадность. От того, что у них все есть и ничего не будет за это, произрастает похоть, лень и обжорство. А если есть что-то, что не принадлежит им, то вызывает зависть. А все, что не вписывается в картину мира, где они правители всего, то вызывает гнев. Ну ты изогнул, любой христианский миссионер бы позавидовал. Оно так и есть, они, худшие, что может случиться с человеком, если его наделить подобной силой. А они когда-то были людьми, просто позабыли об этом, настолько позабыли, что не обращают на людей внимания. Хотя именно от людей произрастает их сила. Ты сам об этом говорил, может не так, как я, но очень близко. Ты испытывал отвращение к себе и своей силе, став одним из ассов. Кажется, мы забегаем вперед. Так и есть. Что же, ночь длинна и прекрасна. Только не смотри на звезды. Не буду, расскажи, чем закончилось все с Логи. Ты столкнулся с ней на берегу озера, она пыталась узнать, как ты втерся в доверие к ассам. Она хотела узнать, как вернуть их расположение. Обычно ты помогаешь в такой ситуации людям, особенно, когда тьма не застилает твой взор. Но, видать, настроение у тебя было никакое, выслушав Логи. Ты задал пару въедливых вопросов, а потом очень жестоко раскритиковал ее поведение. Тебе показалось этого мало, и ты решил добить, поделившись парой планов, как прийти к успеху. В общем, Логи убежала вся в слезах. После я замечал, как она тебя преследует, то тут, то там, наблюдая издалека. Я подумывал, что тебя проклясть хотят, но ничего такого с тобой не происходило, да и сама Логи не сильно вмешивалась в твои дела, видать, опасаясь твоего гнева. И правильно делала, ведь если ты ее хлопнешь, многие ассы спасибо скажут, особенно вот он и донор, ведь ты за них сделаешь грязную работу. Но у Логи еще оставался здравый смысл, поэтому, когда ты вернулся в мастерскую, она осталась в Нордрейхе. С твоим возвращением стало еще хуже, после очередной попытки создать кольцо ты разнес здесь все, что можно было разнести. Люди отнеслись с пониманием, ведь лучше так, чем вымещать злобу на них, как обычно делают ассы. А после ты сбежал на болото, помешавшись еще сильнее на Че Геваре, ты стал что-то чертить на болоте и строить какую-то башню, нося камни со всей округи. Еще стал плести из костей и волос какие-то амулеты, вывешивая их по деревьям на болоте. Даже специально ходил в город, чтобы остричь кого-то или ногтей собрать, еще ты лазил по помойкам и искал кости зверей. На тебя было больно смотреть, заросший, опустившийся, весь в лохмотьях с безумным взглядом. Поколение старых жрецов, которых прислал Вотан, давно закончилось, сменившись людьми, которые тебя по-настоящему любили. Они исправили дело, стали принимать жертвы для тебя, чистить кости, сносить волосы и ногти, Многие женщины приводили тебя в порядок, из этого сделали ритуал, но это не вернуло твой рассудок. Ты молча брал все, что хотел, и не обращал внимания ни на что, одержимый только тебе понятной цели. Предчувствуя неладное, я держался подальше от тебя и того места, а потом на болоте, ночью, появился странный столб огня, который достиг ночного неба, и ты исчез. А на болоте обосновалась пара тварей, пришедших из-за пределов этого мира. Они были свирепыми и примитивными, охотились на людей. Поэтому пришлось болото сжечь, место расчистить, тварей убить, выкопать на том месте озеро и построить крепость, чтобы в будущем такое не повторилось. А мне с Доннером пришлось тебя искать. Нашли мы тебя не сразу, пришлось облазить весь Астрих, а ты оказался в Иранском царстве, в объятиях богини Иштар. Когда мы с Доннером приземлились в одном из ее храмов, то нашли тебя лежащим умиротворенно на ее коленях, а она расчесывала твои волосы. Иштар, она была великолепна и величественно красива. Черные, как крыло ворона, волосы, убранные в корону из золота и драгоценных камней, у нее было два хвостика, схваченных черными веревочками у самой короны. Белые одежды, оставляющие слишком мало для воображения. Темно-синяя перчатка на левой руке и такой же чулок на правой ноге. На ней было множество украшений, по стилю было видно, что они созданы твоей рукой. Милое личико, правильные очертания, вавилонский профиль, точеная фигурка, словно статуэтка из слоновой кости. Пылающие пурпуром глаза и темная, загорелая кожа. Она была жемчужиной Вавилона, иранская дева невиданной красоты. «Ваш, мне это сейчас показалось или ты влюбился?» — спросил я с ехидной улыбкой. «Ваш немного замялся, а я узнал, что вампиры не умеют краснеть. Она же богиня», — ваш тяжело вздохнул. «Тут сложно было не влюбиться. Она наделена неземной красотой, напоминает сестру, воплощение ожившего совершенства. Я всегда терял дар речи, наблюдая за ней, мог часами смотреть за ней, наблюдая издалека. Ты хоть ей рассказал о своих чувствах?» «Нет, куда там». Я по-дружески приобнял своего спутника, который много навидался и натерпелся от меня. «Не первая и не последняя богиня на нашем веку, еще найдем тебе подружку». Что дальше-то случилось? «Она была мастером в вопросе огранки камней и очень любила блестящие вещи, рассказала очень многое тебе о силе камней и смысле их цвета. Ты остался с ней на долгое время, изучая камни и их волшебство. Ты не был бы собой, если бы не оставил ей ребенка, мальчика с белыми волосами, которого вы назвали Лабен. Как сложилась его судьба, я не знаю, да и ты не интересовался, так как спешил в свою мастерскую. Но даже знания Иштар не приблизили тебя к созданию кольца. Я начал опасаться, что все это закончится не очень хорошо, в первую очередь для тебя, и как следствие, для целого мира. Но тебя отвлекли греки, за что я им очень благодарен. Наглые выскочки решили отвоевать свои колонии на берегу Черного моря, и захватили при помощи олимпийцев все наши города на побережье и забрали себе Крым. Такого ты стерпеть не мог и решил мстить. Твоя месть была жестокой и ужасной. Ты придумал хитрый план и позвал Доннера со всеми ассами, после чего вероломно напал на Константинополь.